Молитва принужденная развивает ханжество, делает неспособным ни к какому занятию, требующему размышления, и делает человека вялым ко всему, даже к исполнению должностей своих. Это должно убедить всех таким образом молящихся исправить свою молитву. Молиться должно охотно, с энергией, от сердца. Не от скорби, не от нужды принужденно молись Богу. Доброхотно бо дателя любит Бог.